Глава 15. Оля. Воспаленное воображение рисует самые ужасные сценарии. В моей нездоровой фантазии Макс уже попросил освободить его жилище и больше не беспокоить его никогда. Я кусаю губы, прислоняюсь бедром к столешнице и считаю до 20, чтобы привести в норму сбившееся дыхание. И, несмотря на жалящие хуже роя пчел опасения, все-таки принимаю вызов. «Ты чего так долго?» — ругается Белов. Я же слышу тепло в его голосе, и такое же разливается у меня по венам. Готовила, руки грязные. Вру я побелевшими губами. Я тут алкоголь выбираю. Что пить будем, вино или... Собеседник не успевает договорить, как я перебиваю его безапелляционным. Коньяк и лимончик возьми, ладно? Макс задорно смеется, обещает быть максимум через час. Ну, а я закрываю глаза и безвольно опираюсь на кухонный шкаф. Зарекалась лиса кур не таскать и снова на те же грабли. И когда я успела так к нему привязаться? Время проносится с какой-то космической скоростью. Вскоре я слышу шаги в коридоре и бегу встречать лучшего мужчину на свете. Чуть не сбиваю его с ног. Висну у него на шее и слышу озадаченный возглас. «Неужели соскучилась, Оль?» Я молча утыкаюсь лбом ему в грудь, а он забирается холодными от мороза руками под мою футболку. Отрезвляет. Вместе мы идем разбирать пакеты на кухню. Буженина, голландский сыр, французский багет, консервированные ананасы, лимон, лайм, две бутылки хорошего 7-летнего коньяка и, по традиции, лоточек свежей клубники. Боже, он, наверное, выложил за нее целое состояние. «Я думал вручить тебе вечером, но вижу, лучше сейчас». Трогает меня за плечо Белов и протягивает сверток, упакованный в блестящую бумагу. Я с замирающим сердцем разворачиваю его и обнаруживаю внутри красный свитер крупной вязки. Такой восторг испытываю. Словами не передать. «Хватит уже черноты в твоей жизни. Пора добавить немного цвета», — объясняет выбор подарка Макс. А у меня на глаза наворачиваются слезы и текут ручьем, оставляя за собой темноватые дорожки от туши. «Не понравилось?» С волнением в голосе спрашивает мой мужчина, а я отрицательно мотаю головой и крепко-крепко обнимаю его за талию. «Понравилось, даже слишком», — отвечаю я после того, как поток эмоций немного стихает. Видимо, нервы совсем разболтались, раз я так сильно реагирую на проявление человеческой заботы. Покрыв лицо Белова поцелуями, я иду наряжаться, а он подтрунивает надо мной язвительным. «Какой смысл, если ты пробудешь в этом платье не дольше 5 минут?» И правда, зачем я упаковываю себя в то самое купленное в ГУМе серебристое платье, если весь вечер мы проводим в постели? Смотрим традиционные новогодние фильмы типа «Один дома», «Гринч. Похититель Рождества», «Ирония судьбы» и наслаждаемся таким редким и умиротворяющим покоем. На следующий день мы устраиваем импровизированный бой на подушках, чтобы скоротать время в ожидании роллов и пиццы. В тот момент, когда я объявляю капитуляцию, и Макс идет принимать душ, приезжает доставка. Я накидываю первое, что попадается под руку, и мчусь открывать. Только вместо курьера на пороге стоит Влад. Первым моим естественным движением становится захлопнуть дверь, но он успевает просунуть носок ботинка в проем. «Выслушай меня», — напористо требует Меркулов с лихорадочным блеском в глазах. А я понимаю, насколько вызывающе выгляжу с растрёпанными волосами в мужской рубашке на голое тело и пытаюсь прикрыть небольшой фиолетовый синячок на шее чуть выше ключицы. «Решила отыграться?» Недовольно выталкивает он сквозь зубы и нервно крутит пуговицу дорогого классического пальто. «Что ж, имеешь право. Мне это не нужно. Я категорически не соглашаюсь с бывшим. И даже обида берет за то, что Макса оценивают всего лишь как орудие мести. Послушай, так было нужно». Запинается Влад, а я поражаюсь, как раньше меня могло в нем что-то привлекать. «Инга, дочь генерального». «Инга?» — переспрашиваю я зачем-то и кривлю зубы в саркастичной улыбке. «Прекрасный выбор, хорошая женщина, породистая, свёкор при бабле. Совет вам да любовь, а тебе — скорейшего карьерного роста». «Не изви, Оля, я и сам себе противен». Совсем уж жалостливо просит Влад и понуро добавляет. «Мы с ней всего-то 2 недели до того, как...» «С тобой разошлись». Нас директор застукал. Пришлось импровизировать. Я думал, все получится по-другому. «Как по-другому?» «Покуролесим месяцок. Продвинусь по службе и разбежимся». «Серьезно?» Я захлебываюсь возмущением и не верю собственным ушам. «Ты врал нам обоим, говорил, что любишь». «Я не врал». «Хватит!» Абсурдность ситуации начинает зашкаливать. Я резко вскидываю ладонь, прерывая поток очередной лжи, и не успеваю посоветовать Меркулову, куда ему лучше сходить, потому что у меня за спиной возникает Макс. Белов по-хозяйски обнимает меня за плечи, а мне становится так хорошо-хорошо, словно крылья выросли и распрямляются. «Избавь нас от своего общества», — по слогам произносит Максим. Он не угрожает, но по тону ясно, что он готов стереть Влада в порошок. И чтобы на работе рядом с Олей тебя не видел. Влад порывается что-то сказать, но проглатывает примёрзшую к языку реплику. Он недолго буравит нас злым взглядом и уходит в сторону лифтов. Я же запираю дверь на замок и поворачиваюсь к Максу. А это еще что за аттракцион невиданной щедрости? Мне до мурашек по коже приятен его поступок, но я хочу, чтобы он объяснил его причину. «Ты моя женщина». Макс умещает в три коротких слова все то, что меня тревожило, и замолкает, как будто этим все сказано. «Повтори еще раз, пожалуйста». Я приподнимаюсь на цыпочки, уничтожаю разделяющие нас с Беловым сантиметры и тону в спокойной глади его немигающих глаз. «Ты моя женщина». Чеканит он по слогам и крепко сжимает меня в объятиях.